«Меня здесь не будет», — сказал я. Все это вдруг показалось мне очень правдоподобным. В каждом есть, вероятно, глубоко запрятанная жилка зловредности. У Кристиан ее, безусловно, было больше, чем у кого бы то ни было. Эта женщина действительно могла явиться ко мне из любопытства или назло, как кошки, говорят, нарочно прыгают на колени к тем, кто их терпеть не может. В самом деле, любопытно посмотреть на того, кто некогда состоял с тобой в браке. Хочется убедиться, что этого человека мучает раскаяние и разочарование. Хочется услышать о нем дурные вести, позлорадствовать. Кристиан наверняка потянет удостовериться, что я прозябаю в ничтожестве. А Фрэнсис продолжал. Ей захочется покрасоваться, ведь она теперь богата, веселая вдова, так сказать, и захочет покрасоваться перед старыми знакомыми, всякой бы на ее месте захотел. Так что не сомневайтесь, она выкопает вас из-под земли, вот увидите, и... «Меня это не интересует!» — крикнул я. «Совершенно не интересует!» «Еще как интересует! Поверьте, если я видел человека с заинтересованным выражением лица, то это... У нее есть дети?» «Вот видите, видите?» «Нет, нет у нее детей!» «И понимаете, Брэд, я всегда вам симпатизировал, хотел с вами увидеться. Я восхищаюсь вами. Я читал вашу книгу, которую... не помню название. Замечательная книга. Может быть, вас удивляло, что я не показывался?» «Нет. Понимаете, я очень застенчив. Думал, куда я полезу, мелкая сошка. А теперь с возвращением Кристиан. Дело в том, что я по уши в долгах, вынужден постоянно менять адрес. А это... Ну вот, а Крис некоторое время назад откупилась, так сказать, от меня. И я подумал, если вы с Крис теперь снова будете вместе... То есть вы хотите, чтобы я был вашим заступником? Ну, вроде того, вроде того». «Ну и ну», — сказал я. «Уходите-ка отсюда! Вот что!» Мысль, что я буду вытягивать из Кристиан деньги для ее уголовника-братца, показалась мне чересчур дикой даже для Фрэнсиса. «Видите ли, я так и сел, когда узнал, что она вернулась. Я был потрясен. Ведь это меняет все. Мне нужно было пойти и обговорить это с кем-нибудь, просто по-человечески, естественно. Я сразу подумала о вас. Послушайте, у вас в доме найдется что-нибудь выпить? Будьте добры, уйдите. Я чувствую, что она захочет вас увидеть, захочет произвести на вас впечатление». «Понимаете, мы с ней порвали, прекратили переписку. Я все время просил денег, и она в конце концов поручила адвокату заставить меня замолчать. Но теперь можно будет начать как бы все сначала, если только вы меня поддержите, замолвите словечко». «Вы что, хотите, чтобы я сыграл роль вашего друга? Но ведь мы бы и в самом деле могли быть друзьями, Брэ. Послушайте, неужели у вас не найдется ничего выпить?» «Нет». И тут зазвонил телефон. «Будьте добры, уйдите», — сказал я. «И больше не приходите». «Брэдли, имейте жалость. Вон!» Он стоял передо мною, и вид у него был до отвращения смиренный. Я распахнул дверь гостиной и дверь на лестницу. Потом в передней я снял телефонную трубку. Раздался голос Арнольда Баффина. Он прозвучал спокойно, неторопливо. «Брэдли, вы не могли бы сейчас приехать сюда?»